За дурами выстыхать, чтобы ты тоже сходил с ума по нему, до мурашек по коже. Он за дурака прихотел любви так сильно, что пылась на угол, какой он хотел от тебя. Дорогая, реветь белугой стать на беззвучный, не снимая скуки, ты ведь не та, что он хочет видеть рядом, ну и пусть идет куда надо. Хочешь голую правду, как она есть, ему точно не стоит дифирамбы петь. Он не твой знак, и ни при чем зодиак, и он, и он, и он дурак. Он за дурак, и просто хотел, чтобы ты тоже сходил с ума по нему, до мурашек по коже. Он за дурака прихотел любви так сильно, что пылась на углу, какой он красивый. Он за дурак, и просто хотел, чтобы ты тоже сходил с ума по нему, до мурашек по коже. Он за дурака прихотел любви так сильно, что пылась на песню, о боже, какой мужчина. Он за дурака прихотел любви так сильно, что пылась на углу, какой он красивый. Он за дурака просто хотел, чтобы ты тоже сходил с ума по нему, до мурашек по коже. Он за дурака прихотел любви так сильно.